От лица руководства еще раз прошу прощения за допущенную ошибку нашего сотрудника. Не сердитесь на сержанта, молодость, что поделаешь. Алексей глянул на чужака с напыщенной физиономией, заметил, как тому приятно было осознавать, что заставил унижаться майора в присутствии Алексея. Платон проводил гостя до двери, зло посмотрел на Нилова, сказал: — Что, стараешься выслужиться, молокосос? А мне за вас потом отдувайся перед всякими. Он подошел к столу и, важно, сел в кресло. Алексей, как и положено перед начальником, стоял по стойке смирно, молчал. «Почему вы не видите, не осознаете, в конце концов, не понимаете, кого можно останавливать, а кого нет?» Нилов понял, что посетитель, который только что вышел из кабинета, один из так называемых «блатных», которым руководители госавтоинспекции, не бесплатно, конечно, выдавали специальные карточки дружинника для беспрепятственной езды на автомобиле. Видимо, кто-то из инспекторов, Карпович или Головач, невзирая на нечапайку, достал гостя. Вот и пришел тот пожаловаться. Алексей вспомнил также хозяина 600-го «Мерседеса», возившегося с девахой на заднем сиденье. Наверное, на него и намекает замполит недвусмысленно. Скорее всего, тот тоже дозвонился, наябедничал. Будто ничего не понимая, Нилов кивнул в сторону закрывшейся двери. «Этого гражданина я не знаю, никогда за рулем автомашины его не видел». «Ты не коси под дурачка, младший сержант!» «Товарищ майор», — попытался возразить Алексей, — «еще и заикаешься». Платон поднялся с кресла, размахивая папкой, закричал: «Когда надо помолчать, ты разговоры разговариваешь, а когда надо что-то сказать, желательно толковое, тогда молчишь. Все наоборот. Будете наказаны, Нилов». Он опустился в кресло. «Вам, конечно, до лампочки, что крыша в служебном здании течет. Это Платону нужно думать о ней. Надо искать дядей Толстосумов, просить унижаться на что-то пустяковое и глаза закрывать, чтобы помогли крышу накрыть, чтобы Ниловым и подобным ему инспекторам тепло и уютно было». Нилов внимательно слушал заместителя начальника, догадываясь, что Платон, обращаясь к нему на «вы», срывает раздражение за всех — Карповича, Головача, которые так и не пришли в кабинет. Алексей понимал, что попал под молот не за провинность, а за законные правильные действия. Просто они были применены в отношении человека, который возомнил, что если он каким-то образом помогает службе, то ему и закон не писан. В молодой березовой роще на окраине Минска, за высоким бетонным забором, окружавшим 20 соток земли, виднелся ладный домик из белого кирпича, покрытый красной черепицей. Не менее ухоженным был и внутренний двор. Размеренно плескалась о бортике небольшого бассейна серебристая вода, кирпичным цветом гармонировала с крышей площадка теннисного корта, словно шеренги солдат томились на жаре фруктовые деревья на карликовых подвоях, а у самого забора и вокруг дома цвели экзотические кусты и высокие почти в метр высотой роскошные розы. Густой крупнолистный виноград темно-зеленой сетью оплел стены дома, оставляя свободными только тяжелые дубовые двери и окна. За небольшим столиком под белым шатром, невдалеке от парадного входа в дом, сидели двое мужчин. Время от времени они поочередно посматривали на часы, бросали взгляды на двери дома, ждали хозяина. Наконец дверь приоткрылась, и мужчины приподнялись со стульев. Вышла девушка в легком коротком платьице. Она держала в руках поднос, на котором в больших бокалах пенилось пиво. Две пары жгучих мужских глаз внимательно следили за ней. Девушка приятно улыбнулась незнакомцам, поставила на столик бокалы и тарелку с орешками. Гости улыбались и благодарили. В это время хозяин дома, он же руководитель фирмы «Автосалон Лис и компания» Валентин Степанович Лисичкин, нежился на мягком бархатном коврике возле бассейна. Трое обнаженных молоденьких вьетнамок молча массажировали его тело. Положив голову на руки, Лисичкин наслаждался движениями девушек. Казалось, по телу шел электрический заряд 4,5 вольта. Такое напряжение он ощущал в детстве, когда с мальчишками проверял заряд плоской батарейки для фонарика. Но это было в детстве. О нем вспоминать было неприятно. Безотцовщина, бедность, постоянное ощущение голода и подзатыльники от старших. Все это позади. Теперь он хозяин своей судьбы. У него солидный капитал, вложенный в бизнес и недвижимость Минска, а также на острове Кипр. У него есть друзья, знакомые. Правда, нет родного человека, на которого, если не дай бог что случится, можно надеяться, кто бы мог помочь в старости. Ему бы такому человеку Лисичкин оставил все нажитое наследство. Об этом он думал постоянно, бывало и ночью. И когда он поднимался с постели и долго расхаживал по дому, иногда и по двору, вокруг него, как тени, ходили охранники. Он обдумывал, подбирал кандидатуры, кому можно было бы довериться, но окончательного выбора сделать так и не решился. Вот и теперь, лежа на коврике, он вновь затревожился. «Что-то я захандрил», — буркнул он себе под нос. Девушки, слабо понимающие русский язык, продолжали беспрестанно, сантиметр за сантиметром, разминать каждую точку его тела. Он приподнялся на руке, и вьетнамки синхронно, будто по команде, встали. Наблюдавший за массажем охранник махнул девушкам рукой, дескать, хватит, и помог хозяину сесть на бровку бассейна. «Где гости?» — спросил у него Лисичкин. — В саду, под шатром. — Хорошо. Лисичкин окунулся в прохладную воду и поплыл к противоположному краю бассейна. Из служебного кабинета Платона Нилов вышел весь в поту. Алексей хорошо понимал, что теперь замполит будет возить на нем воду. Понадобится терпение и воля, чтобы сдержать себя и не попасться в служебную ловушку. Только вот хватит ли у него сил, чтобы выстоять? Не удалось пойти на службу Лафаренко в управление по борьбе с организованной преступностью, куда пыталась устроить его тетя. Не получается и в ГАИ. Может, бросить все к чертям, уехать в деревню? А что там, грязная работа на тракторе да беспробудные пьянки односельчан? Нет, это не для него, десантника-разведчика. Надо выбросить эту мысль из головы, терпеть и выживать здесь, как бы сложно ни было. Сел на скамейку, задумался. Неожиданно кто-то легко толкнул его в плечо. Нилов оглянулся. «Привет, дружище!» Напарник Николай Королев протянул мускулистую руку. «Здравствуй», — ответил Алексей. «Я волнуюсь. Выясняю, почему нет Нилова на инструктаже». Николай крепко удерживал руку друга. «А он, видишь ли, с начальством беседует». «Тебе легко говорить, а я никак не могу свыкнуться с несправедливостью. Было бы за что меня ругать. Знаешь, что в похожей ситуации делал один из мудрецов, когда его доставали? Он вслух читал выгравированные на перстне слова. «Все пройдет». И вот однажды, когда царя Соломона, а это был он, довели до такого состояния, что он от волнения не мог найти себе места, продолжил тон ему Алексей, он стащил с пальца перстень, чтобы выбросить его в море, но вовремя прочитал выгравированную внутри фразу «И это пройдет». «Тебя трудно чем-то удивить», — Королев дружески похлопал напарника по плечу. «Спасибо на добром слове, Коля», — улыбнулся Нилов. «Едем на родной участок». Они сели в машину, выехали на проспект. Продолжать ни к чему не обязывающий разговор не хотелось. Ехали молча, пока справа их не обогнала «Мазда». Машина, маневрируя по разделительным полосам, ушла вперед. «Это уже хамство», — возмутился Алексей и включил проблесковые маячки. «Ты прав». Королев включил микрофон громкоговорителя и приказал водителю иномарки остановиться. Но тот и не думал подчиняться требованию инспектора. Алексей нажал на газ и пошел на обгон. Зажатый машиной ГАИ и «Жигулями», идущими впереди, водитель «Мазды» остановился. «Добрый день», — поздоровался Алексей с водителем, как оказалось, подполковником вооруженных сил, представился. «Инспектор ДПС ГАИ, младший сержант Нилов. Вы грубо нарушили правила движения. Предъявите документы».